Робин с матерью провели в гостях у сквайра Гэмвилла больше недели. Они бы остались и дольше, но неожиданное происшествие сократило их пребывание и побудило поскорее вернуться домой. За несколько дней, прошедших после праздника в Гэмвилл-холле, Робин стал всеобщим любимцем жителей деревни. Он был заводилой во всех шалостях и проказах. Мэриан часто бывала с ним заодно и тоже задержалась на неделю у своего дяди. Целыми днями они проводили в играх, веселясь от всей души. Однажды они узнали из слухов, что в этот день в Ноттингеме начинается ежегодная ярмарка. Нам надо обязательно побывать на ярмарке. Да-да, непременно. Но учтите, что городские нас не очень-то жалуют. Каждый год мы бываем на этой ярмарке, и всегда случается какая-нибудь заваруха. Горожане привыкли смотреть свысока на деревенских простаков вроде нас и всегда задираются. Ну, на этот раз им не поздоровается. Они еще не знают Робина, а, ребята? Толпа деревенской молодежи с Робином и Мэриан во главе появилась в Ноттингеме в самый разгар ярмарки. Торговцы, стоявшие за своими празднично украшенными столиками под навесами, просто не обратили на них никакого внимания. Но местные подростки сразу же заприметили новичков и принялись высмеивать Робина и его друзей. Робин первый раз в жизни оказался на ярмарке и поначалу не обращал на насмешки никакого внимания, весь поглощенный новым для него зрелищем. Но когда местные стали уже откровенно оскорблять его, Робин не смог оставить этого без ответа. «Разбивайте палатки, ребята!» Правильно! Точки! Сюда! К этим столикам! Городские начали понимать, что происходит только тогда, когда три столика под навесами были уже перевернуты. Тогда они завопили, зовя своих земляков на помощь. Те, вооружившись палками, набросились на друзей Робина. Завязалась драка. Вот вам! Вот вам! Смотрите, каково мы деревенские! Робин оказался в самой гуще схватки. Но внезапно городские, словно увидев привидение, прекратили драку и мгновенно исчезли в ближайших переулках. Робин! Робин! Смывайся! Смывайся скорее! Но Робин как раз сражался с последним из городских парней. Взять его! Живо, живо! Люди шерифа схватили Робина и привели его к своему командиру. Ты убил человека, негодяй. Тебе это даром не пройдет. Взять его и бросить в тюрьму. Да я вовсе не убивал никого, это неправда. Замолчи, делайте, что приказываю. Робину было не справиться с людьми шерифа. Его оттащили в городскую тюрьму и заперли в свободной камере. Удалось ли Мэриан выбраться из этой передряги? Вот вопрос. Нельзя терять ни минуты. Я буду последним остолопом, если не выберусь отсюда. Площадь камеры была около 8 квадратных футов. Подобно всем тюрьмам своего времени, она была сделана из дерева с небольшим окошком под потолком, сквозь которое пробивался лучик света. Сквозь них была видна крытая соломой крыша тюрьмы. Когда стемнело, Робин выбрался на крышу и пролез через соломенную кровлю. Для него не составило труда спуститься по крыше и спрыгнуть на землю. Утром шерифу доложили о побеге юноши. «Негодяй! Взять его живым или мертвым!» Робин пробрался к дому своего дяди. С тоской он попрощался с Мэриан, посадил мать верхом на своего коня и пустился с ней в долгий обратный путь. Всю дорогу у него из головы не выходила мысль о той несправедливости, которая привела его в тюрьму за то, чего он не совершал. Но и оказавшись дома, он не мог долго оставаться в безопасности, поскольку до него дошла весть о том, что люди шерифа разыскивают его. «Мои родители не должны быть в этом замешаны. Пока все не утихнет, я скроюсь в лесу». В тот же день Робин ушел в лес. Так началась его полная приключений жизнь вольного человека.